Следующие цифры взяты из только что упомянутого календаря. В примечании отмечены точки расхождения с цифрами школы Ариасамадж. Первое. От начала космической эволюции до индусского года Тарана или 1887-го. 1 триллион 955 миллиардов 884 тысячи 687 лет. Примечание. Эзотерическая доктрина утверждает, что эта космическая эволюция касается лишь нашей Солнечной системы, тогда как экзотерический индуизм относит эти цифры, если мы не ошибаемся, ко всей системе Вселенной. Второе. Астральное, минеральное, растительное и животное царство до человека потребовали на свое развитие 300 миллионов лет. Примечание. Еще один пункт расхождения. Оккультизм утверждает, что астральные прообразы минерального, растительного и животного царства вплоть до человека употребили это время 300 миллионов лет на развитие, трансформируясь из отброшенных материалов предыдущего круга, которые, хотя и были весьма плотными и физическими в своем собственном цикле, все же были относительно эфирообразны по сравнению с материальностью нашего настоящего среднего четвертого круга. По истечении этих 300 миллионов лет природа на пути к физическому и материальному в нисходящем порядке начинает с человека и работает, уплотняя или материализуя формы по мере своего продвижения. Таким образом, окаменелости, найденные в слоях, которым следует приписать древность не в 18 миллионов, но во много сотен миллионов лет, в действительности принадлежат к формам предыдущего круга, которые при жизни были гораздо более эфирообразными, нежели физическими, как мы понимаем это слово. То обстоятельство, что мы видим их и выкапываем их как осязаемые формы, обязано процессу материализации и кристаллизации, на который мы намекали и который произошел последовательно при начале четвертого круга и достиг своего предела после появления человека, следуя параллельно с его физической эволюцией. Уже одно это иллюстрирует факт, что степень материальности Земли изменяется наряду со степенью материальности ее обитателей. И таким образом человек находит теперь в виде осязаемых окаменелостей то, что однажды было для его настоящих чувств, эфирообразными формами низших царств. Выше приведенные браминские числа относятся к эволюции, начавшейся на глобусе А и в первом круге, первом эмбриональном периоде. В этом томе мы говорим лишь о настоящем четвертом круге. Третье. Время от начала космической эволюции около 2 миллиардов лет до первого появления человечества. 1 миллиард 664 миллиона 500 тысяч 987 лет на нашей планетной цепи. Примечание. Объяснение этой разницы и изменения в цифрах в последних трех группах чисел автор не может взять на себя. Согласно каждому вычислению, раз 300 миллионов вычтены, то должны остаться цифры 1 миллиард 655 миллионов 884 тысячи 687, но здесь они приведены, как они даны, в вышеупомянутом тамильском календаре и как они были переведены. Школа недавно скончавшегося пандита Даянанда Сарасвати, основателя Ариасамадж, дает срок в 1 миллиард 960 миллионов 852 тысячи 987 лет. Смотри Ария Мэгазин, издаваемый в Лахоре, на обложке которого стоят слова «Арийская эра». 1 миллиард 960 миллионов 852 тысячи 987. Четвертое. Число лет, истекших от начала Манвантары, Вайвасвата или начала физического человеческого периода до 1887 года, исчисляется точно в 18 618 728 лет. Пятое. Полный период одной малой манвантары, в частности круг глобуса D, 308 миллионов 448 тысяч лет. Шестое. 14 малых манвантар плюс период одной сатья-юги составляет один день Брамы или же полную манвантару большой круг или 4 миллиарда 320 миллионов лет. Потому маха-юга состоит из 4 миллионов 320 тысяч лет. Примечание: ибо маха-юга есть 1/1000 доля дня Брамы. Между годом 1887 и началом Кали-юги протекло 4989 лет.